От дома Казаченко в центр вели две дороги, причем в одном месте они пересекались, создавая в этой точке отличную возможность для слежения. Здесь, на обочине, я и пристроила свою девятку. Мне отлично была видна вся панорама. Виктория не могла проехать мимо меня незамеченной. Ее машину я зорко высматривала, будучи готовой сразу же пригнуться при ее появлении. К моему собственному удивлению, долго ждать не пришлось. Вдовушка появилась через полчаса с начала моего дежурства. Она была на шикарном кабриолете в придаче без сопровождения. Этим самым она существенно облегчила мою задачу, все-таки присутствие охранника ограничивало бы диапазон моих действий. А так, ненавязчиво пристроившись за кабриолетом Виктории, я последовала за ней на удаленном расстоянии, благо машин на дороге было совсем немного. Ближе к центру мне ничего не оставалось, кроме как подобраться поближе, спрятавшись за мощным джипом. С такого близкого расстояния я даже смогла заметить, что Виктория, судя по всему, здорово нервничала. Это проявлялось в ее резких движениях и чересчур частых взглядах в зеркало заднего вида. Через некоторое время она стала поглядывать и на рядом идущие машины. А ведь при первой встрече она не произвела на меня впечатления подозрительной или нервной особы, дергающейся по пустякам. Следовательно, у нее, скорее всего, возникли какие-то проблемы. А вдруг мне повезет, и я смогу застать ее за разговором с таинственным другом, который по совместительству окажется и убийцей. Что-то подобное явно намечалось, потому что Виктория притормозила у летнего кафе и уселась за столик, пребывая в состоянии напряженного ожидания. Она сейчас сидела в самой гуще людей. Во избежание подозрений я не стала входить в кафе, а сидела в машине, наблюдая за вдовушкой из окна девятки. Вскоре мои ожидания оправдались. К Виктории пристроился молодой парень, якобы случайно подсевший за ее столик. Мне же сразу бросилось в глаза, с какой готовностью вдовушка начала болтать с незнакомцем. К тому же при его появлении оглядываться она перестала. Чтобы окончательно убедиться в том, что я на верном пути, я надела черные солнечные очки, вышла из салона машины, заперла ее, непринужденно зашла в кафе и заняла столик неподалеку от Виктории Казаченко. На новом наблюдательном пункте я имела возможность удостовериться в своих подозрениях. Спустя несколько минут общения мужчина пылко схватил руку Виктории и попытался ее поцеловать, чего вдова не позволила сделать, мягко шлепнув незнакомца по щеке. Вообще-то, если незнакомый мужчина позволяет себе вольности, большинство женщин на месте вдовы отреагировали бы гораздо более резко. Виктория же как-то чересчур по-дружески остановила его. Ощущение было такое, будто я смотрю кино, сцену, где любовники не слишком умело соблюдают конспирацию, делая вид, что не знакомы друг с другом. Понаблюдав немного за идиотским поведением этой парочки, я позволила себе заострить внимание на мужчине. Прежде мне не приходилось его встречать. Он и не похож на богатея, и в обществе шикарной Виктории смотрелся, мягко говоря, странно. Левая половина лица незнакомца была испещрена многочисленными шрамами, будто его физиономия пострадала от десятков осколков. Пожалуй, стоит уловить момент и сфотографировать эту парочку. Андрюша Мельников не откажет мне в просьбе определить, что за личность сейчас передо мной. Приняв это решение, я достала из сумки ручку и сделала тройку кадров. Стоило мне убрать ручку обратно в сумку, ко мне подошла официантка. Умудряясь следить за Викторией боковым зрением, я заказала чашку кофе и мороженое. Как только девушка отошла от моего столика, я вновь обратила взор к интересующей меня паре. Они упорно продолжали изображать незнакомцев. Я время от времени поглядывала в их сторону, не забывая при том пить кофе и есть мороженое. Очки я по-прежнему не снимала, еще не хватало быть замеченной, тогда все мое везение на смарку. Еще через 10 минут мне удалось заметить, как мужчина передвинул свою ладонь к руке Виктории, и, готова поклясться, я увидела уголок чего-то белого. Скорее всего, это был лист бумаги. Недурно, главное, мало кто обратит на это внимание. Однако их расчет лишь на 50% оказался верным, ведь я-то смогла понять их игру. В скором времени парень стал собираться. Он подозвал официантку и расплатился, а вдова осталась в кафе. Я решила попробовать узнать, что представляет собой спутник Виктории, поэтому, поднявшись с места и оставив плату за кофе и чаевые, направилась к выходу. Устроившись в своей машине, я дождалась, пока мужчина выйдет из кафе, и осторожно поехала за ним следом. Он шел довольно быстро, а через несколько метров тормознул машину. Вскоре машина, в которой ехал незнакомец, остановилась у какого-то невзрачного на вид здания, и интересующий меня мужчина вошел внутрь. Естественно, я последовала за ним. Пройдя по коридору, тип вошел в дверь, на которой висела довольно любопытная табличка с надписью «Клубничка». Я, в свою очередь, толкнула дверь и вошла внутрь. «Клубничка» оказалась кафе. На удивление мрачным заведением, где официанты с постными лицами ходили от столика к столику, а посетители лениво играли в преферанс. Интересующего меня мужчины нигде не было видно. Впрочем, наверняка здесь имелись еще помещения, где сейчас и мог находиться знакомый Виктории. Терзаться пустыми сомнениями я не привыкла, поэтому, подойдя к бармену, спросила. «Извините, тут случайно нет еще одного выхода?» «Нет, он здесь без надобности. А в чем дело?» «Люблю поиграть в азартные игры на деньги. Только муж не разрешает, следит за мной. Вот я на всякий случай спрашиваю, чтобы иметь возможность по-тихому слинять в случае его появления». «Придется вам другое место поискать. Отсюда есть единственный выход, и вы через него и вошли». «Жаль. Скажите, а кроме картишек и выпивки, здесь можно еще чем-нибудь побаловаться?» Я решила разведать обстановку. «Девушка, у нас тут не казино, а самый обыкновенный бар». «Спасибо за информацию», – поблагодарила я, не собираясь пока уходить. «Ведь не сквозь землю же тот мужик провалился. Рано или поздно он должен появиться. Налейте-ка мне 100 грамм красного вина», – попросила я бармена. Через несколько минут мужик и в самом деле появился, только в весьма неожиданном качестве. Вдруг полилась медленная мелодия, и на маленькой сценке появился парень с голым торсом в кожаных штанах. Это и был тот самый тип, ради которого я оказалась здесь. Между тем, мужчина стал очень хорошо танцевать под музыку. «У вас тут и стриптиз имеется?» – спросила я у бармена, не оборачиваясь. «Если кто-нибудь закажет», – невозмутимо ответил он. «Вообще-то уже месяц, как этого парня на постоянную работу приняли. Чем-то он привлекает женщин, наверное, своими ужасными шрамами». «Что в них такого ужасного? По-моему, ничего особенного». «А вот одна бизнесменша именно на эти шрамы и запала», – насмешливо произнес бармен. «А кто он такой, этот красавчик?» – спросила я. «Дмитрий Шарапов его зовут. Может, адресок дать?» «Дайте», – ответила я, повернувшись, наконец, к бармену. Бармен поначалу никак не отреагировал на мое согласие. Продиктовал наизусть адрес стриптизера. Видно, не первый раз уже давал. И только потом досадливо поморщился. «И чего красивым бабам надо?» Я посчитала его вопрос риторическим и отвечать не стала. Просто заказала еще выпивки и устроилась за столиком во втором ряду, чтобы не сильно бросаться в глаза Дмитрию Шарапову. Лицезрея мощный торс Шарапова, я решала, каким образом поймать его на крючок, как выудить у него признание их отношений с Викторией Казаченко. Но мысли, вопреки моей воле, крутились вокруг многочисленных достоинств красавчика. Да, они явно присутствовали у него в избытке, отчего на него так активно западали молодые барышни и уже зрелые женщины. Мне же от этого Аполлона требовалось лишь одно – подтверждение или, наоборот, опровержение моих подозрений насчет его причастности к преступлению. Виктория богата и красива, и он вполне мог влюбиться в нее и попытаться освободить от уз брака. Или же он преследовал корыстные цели, пытаясь женить на себе Викторию, чтобы прекратить крутить задницы на сцене. И в итоге все снова упирается в одну проблему – как заставить парня распустить язык. По окончании представления я попыталась пробиться к Шарапову, но ничего не вышло из-за наплыва поклонниц, которых было не так уж много, но зато они отличались напористостью. Они осадили несчастного мужчину и ни в какую не давали ему уйти из зала. Присутствующие мужики тяжело вздыхали и наверняка помирали от черной зависти. «Раз к парню так трудно подступиться здесь, может, мне удастся перехватить его на улице?» Эту блестящую идею я и воплотила в жизнь, покинув душный зал клубнички. Проявляя большую выдержку, я порождала Шарапова около получаса. В конце этого времени я уже была готова поверить в то, что он смылся из клуба через окно. Как раз в этот момент он собственной персоной показался на крыше здания. Вот так-так, значит, не один Фадеев является любителем острых ощущений. Между тем Дмитрий спрыгнул на крышу соседнего здания и спустился по пожарной лестнице, появившись через несколько секунд из соседней подворотни. Я осторожно вышла из машины и последовала за ним, стараясь держаться на удаленном расстоянии и не попадаться парню на глаза. Он шел спортивным шагом, будто маршировал. Минут через 20 поднялся по ступенькам ветхого деревянного дома на улице Чернышевского. Продолжать следовать за ним было бы неосмотрительно. Поэтому я быстро вернулась в машину, подкатила к близлежащему переулку и сидела в ней, всматриваясь в темные окна дома, где скрылся Дмитрий. На протяжении нескольких минут ни одно из окон не загоралось. Затем на верхнем этаже все-таки вспыхнул тусклый свет. Посчитав это благоприятным знаком, я вышла из машины и направилась к деревянному дому. Осторожно открыв дверь, я вгляделась в темноту и, вздохнув, смело шагнула вперед. Половицы в доме до того жутко скрипели, что я невольно подумала, не водится ли здесь привидение. По крайней мере, обстановка для них более чем подходящая. Я поднялась к квартире, в которой, судя по моим ориентировочным расчетам, горел свет. Я собралась с духом, дотронулась до пистолета, надежно спрятанного в сумке, и постучала. Дверь отворили через несколько секунд, будто хозяин этой берлоги ждал посетителя. «Извините за беспокойство», – пролепетала я ласковым голосом, решив прикинуться безвредной тихоней. «Вы Шарапов Дмитрий?» «Допустим», – приятным тенором ответил мужчина и как нарочно повернулся так, чтобы свет из комнаты падал на его левую щеку со шрамами. «Вот и хорошо, а я к вам пришла, вот уж и не думала, что удастся застать». «Откуда вам известно мое имя?» «Я в клубничке вас видела, там и имя узнала. Вы так потрясающе танцевали!» С явным восхищением похвалила я своего собеседника. К сожалению, моя лесть не произвела на него положительного впечатления. «И что с того? Многие меня видят. Что же мне теперь, устраивать приемные дни для особо озабоченных дамочек?» Неожиданно резким тоном осведомился Шарапов. «Похоже, я ошиблась в оценке его характера. Он казался мне покорителем женских сердец, а вовсе не женоненавистником. Но сейчас поведение его соответствовало как раз этому типу мужчин. И как, спрашивается, с таким разговаривать? Хорошо, что при мне жучок имеется, в случае чего смогу оставить его в квартире. Главное – добиться, чтобы он меня пропустил внутрь. Вы только не смейтесь, пожалуйста, над моей маленькой просьбой», – проблеяла я, сообразив, каким образом пройти в квартиру Шарапова. «Дело в том, что у моей мамы навязчивая идея выдать меня замуж в ближайшее время. Во избежание этого неприятного для меня события я хотела успокоить ее, показав своего жениха. Я думала, вы согласитесь немного помочь мне». «С чего вы решили, что я соглашусь играть роль жениха за семейным ужином?» «Просто я...» «Девушка, уже ночь на дворе, и вам лучше отправиться домой. Ищите неприятности на свою голову с другими людьми. И учтите, интимных услуг я не оказываю даже за деньги». «У меня безвыходное положение, ведь я прошу о таком пустяке», — тихим голосом продолжила я, неудержимо клонясь в сторону. «Надеюсь, я не разучилась падать в обмороки». В последний момент Шарапов все-таки подхватил меня, не дав упасть перед своей дверью, и громко чертыхнулся. Естественно, ему ничего не оставалось, как отнести мое внезапно ослабевшее тело в освещенную комнату и положить меня на диванчик. Попытку упасть я провела весьма удачно, и сумка осталась в моих руках, чему я очень обрадовалась, когда после бесплодных попыток привести меня в чувство, состоящих в активном похлопывании по щекам, Шарапов отправился на кухню, очевидно, за стаканом воды. Я тут же осторожно приоткрыла глаза и осмотрела комнату. Драгоценные секунды проходили, но мне удалось быстро достать из сумки подслушивающее устройство и прицепить его ко дну диванчика. следующее мгновение я приняла прежнюю позу. Шарапов на самом деле принес стакан воды и брызнул ею мне в лицо. Следуя собственному сценарию, я постепенно стала приходить в себя. Сначала затрепетали ресницы, потом я открыла глаза, озадаченно нахмурила брови и села на диванчике. «Со мной что-то произошло?» – тоненьким голоском спросила я, продолжая прикидываться дурочкой. «Вы упали в обморок», – недовольно ответил Шарапов. «Ах, извините, у меня и в мыслях не было оскорбить вас своим предложением», – созналась я, уставившись в пол. «Я сожалею». «Одного раза извиниться вполне достаточно. Теперь не могли бы вы уйти?» – раздраженно произнес мужчина. Мне пришлось в спешном порядке, рассыпаясь в извинениях, уйти из квартиры Шарапова. Да уж, не повезло мне с ним. Я не предполагала, что он окажется настолько грубым человеком. Даже на порог не хотел пускать. С Викторией Казаченко он наверняка не ведет себя, как первобытный дикарь. С таким характером ему не стриптизером быть, а охранником при каком-нибудь новом русском. Впрочем, жаловаться мне не стоит. Жучок благополучно установлен, и остается только послушать, чем живет господин Шарапов вне рабочего времени. Для этого я вышла из дома и, устроившись в машине, отъехала на небольшое расстояние. Затем сразу же достала из сумки наушники и нацепила их. В комнате, где я только что находилась, не раздавалось даже шороха, будто Шарапова там и вовсе не было. Тишина стояла примерно в течение часа, по истечении которого раздался телефонный звонок. Мне отчетливо было слышно, как Шарапов передвигается по квартире и как он отвечает на задаваемые собеседником вопросы. Суть их беседы сводилась к одному – свиданию. Мне удалось узнать о месте свидания и времени. Судя по интонациям, Шарапов беседовал с женщиной, которой он питает довольно серьезные чувства. Чем черт не шутит, может быть, он разговаривал с Викторией? Поскольку встречу они назначили на завтрашний полдень, то не имело смысла бодрствовать целую ночь напролет в ущерб собственному здоровью, как я уже готова была сделать поначалу. Пожалуй, отправлюсь-ка я домой и высплюсь хорошенько перед решающим моментом, как бы не пропустить что-нибудь важное при встрече Шарапова с загадочной женщиной.